Глава 4. Саманта. Зря я винила во всем отца. Зря. Едва увидев короля, отчетливо поняла, что моя свадьба — дело решенное и не зависит ни от графа Тайлера, ни от его несчастной дочери, и даже от герцога мало что зависит. А ведь он не хотел на мне жениться, и я это чувствовала. Да и кому нужна сбежавшая невеста, которая навлекла позор как на свой род, так и на род жениха? И чего я этим добилась? Разве что отсрочила экзекуцию. Элеон Карр злился, и почему-то мне это было совсем неприятно. Возможно, от того, что я являлась основной причиной его ярости. Будь его воля, и не появись король, прикопал бы меня где-нибудь у стен Академии, предварительно отогрев мерзлую землю драконьим пламенем. Определенно, ему навязанный брак так же омерзителен, как и мне. Столько потрясений за один вечер никто не выдержит, клянусь богами. Как жаль, я так и не сумела добраться до вожделенной жидкости, ведь кружку я все же отдала дракону, хотя и он не успел утолить жажду. В голове по-прежнему маршировали барабанщики, а пить хотелось так, что язык прилипал к небу. Я понимала, что Кары ни за что не отыскали бы меня в провинциальной академии, стоящей далеко от всех торговых путей королевства. И в вино мне тоже что-то подмешали. Значит, без подружек не обошлось. «Права, мачеха!» Говоря, что женской дружбы не бывает, бросив взгляд на соседок по комнате, стоявших за спиной моего отца, осознала, что догадка верна. Если Миранда выглядела удивленной и шокированной, то Софи удивленной вовсе не казалась. Она улыбалась, глядя мне прямо в глаза, довольная, как сытая кошка. «Больно, когда тебя предают те, кого подпустил слишком близко, кому доверился, с кем делил радости и невзгоды. Но сейчас вовсе не поступок Софи занимал все мои мысли, а мужчина, стоящий рядом, Элеон Карр. В жизни он производил еще более ошеломляющее впечатление, чем с газетных фотографий. Пожалуй, мужчины красивее и притягательнее мне еще не доводилось видеть. По крайней мере, никто из представленных мне кавалеров не вызывал во мне столько эмоций. Меня как магнитом тянуло к герцогу и останавливало лишь то, что он враг, и я обязана его ненавидеть. Слава Святой Семерке, и он не питал ко мне ничего романтического. Что ж, я сделала все, чтобы избежать этого брака. Даже пошла на повторное оскорбление короля. Элеон Карр сам виноват в том, что не воспользовался моментом. Мог бы уйти и оставить меня с навалившимися проблемами, которые я только множила, делая глупость за глупостью. На минуту я даже серьезно разозлилась на герцога и только потом поняла, что чудом избежала смерти. Не только своей. А придворный красавец просто меня спасал. Он поступил благородно. Несмотря на то, что дракон, будь он неладен. Как я могу испытывать благодарность к Карру, чьи предки едва не уничтожили весь мой род? А потом все так завертелось. Священник, обряд, брачные браслеты и поцелуй. Поцелуй. Бездна его побери, Святая Семерка. Я плавилась, стекала кипящими ручейками и горела от каждого прикосновения ненавистного жениха, а он целовал так, словно пил мою душу, бессовестно присваивая ее себе. Ненавижу его, ненавижу. Кажется, наверное. Вот сейчас поцелуй закончится и возненавижу с новой силой. Вот теперь можешь начинать ненавидеть меня с новой силой, жена, прошептал дракон. «Мысли он мои читает, что ли?» «Странно. Все закончилось, а я стою будто пьяная. Голова кружится, И если бы муж не придерживал меня, рухнула бы под ноги короля и всех присутствующих на нашей свадьбе. Слова монарха звучали глухо. Казалось, они пробиваются сквозь плотные слои ворсистой ткани. Дабы он мог консумировать этот брак и утром предоставить нам неопровержимые доказательства. О чем это он? Не думает же он... Или думает? Посетили меня, ну, почти связанные мысли, и дверь захлопнулась, оставляя меня наедине с... мужем. Поглоти его, бездна. Локоть дракон сразу же отпустил. Отошел к кровати и наклонился, демонстрируя мне вполне себе привлекательный зад, обтянутый узкими кожаными штанами. Да что он там делает? Вряд ли герцог стал бы соблазнять меня подобным образом. Через секунду Карр разогнулся. В руках у него заметила очень знакомую кружку. Пил жадно, громко, и тонкая струйка густого вина потекла по квадратному, гладко выбритому подбородку. Дракон усмехнулся и направился ко мне. «А вот этого не надо! Не надо мне этого, слышите?» И я осторожненько стала пятиться назад к спасительному столу, за которым можно было бы хотя бы укрыться хоть на время, и на котором я видела нож. «Стоять!» — рыкнул герцог, и его ухмылка стала шире. «Ага, сейчас! Вот прямо взяла и остановилась. Разумеется, я стала пятиться гораздо шустрее, пока пятой точкой во что-то не уперлась. Мне бы обернуться и посмотреть, но отводить взгляд опасно. Новоиспеченный муж что-то задумал. Слишком уж радостно лыбится. В наших обстоятельствах особо нечего». «Будем считать, что побег не удался», — произнес муж, подойдя ко мне вплотную. «А я?» Я тщетно пыталась нащупать на столе нож. «Интересно, какой побег герцог имел в виду? Мой первый? Или же сиюминутное отступление под натиском мужа? Если первое, то оно вполне удачное». Пусть богов-то не гневит. Не подставь меня, меркантильные подруги. До сих пор кары искали бы Саманту Тайлер. Муж вдруг поднял руку и дотронулся до моей щеки. И столько в этом жесте было нежности, что на глазах едва не выступили слезы. Я была готова к борьбе, готова к противостоянию и сопротивлению. А вот к ласке нет. «Что вы делаете?» Предательскую влагу из глаз удалось сморгнуть, а вот мой голос был хриплым и дрожал. «Хочу поцеловать свою жену», — ответил дракон, и его зрачки вытянулись. «Святая семерка! Как страшно жить! Целовать — это, конечно, не пытать и не насиловать, но моя персональная реакция на этого конкретного мужчину мне совсем не нравилось. Я чувствовала себя предательницей. А если я не хочу?» Почти прошептала, а рука в этот момент уже нащупала рукоять тяжелого охотничьего ножа, которым кто-то нарезал мясо за поздним ужином. «А ты не хочешь?» Почти промурлыкал этот дракон. От его голоса мое тело покрывалось мурашками, и каждый волосок вставал дыбом. «Не хочу». Я выставила впереди себя нож так, что острие уперлось в грудь Кара, как раз напротив сердца. Мужчина не шелохнулся, даже не попытался отступить, зато снова улыбнулся, на этот раз крайне издевательски. «И?» — спросил он. «Что же ты остановилась, моя дерзкая маленькая женушка?» «Да он не просто надо мной издевался, глумился. Но, несмотря на злость, ударить ножом живого человека я не могла. Пусть даже он не совсем человек, а ненавистный дракон». Муж подался вперед и лезвие, проколов ткань, царапнуло кожу. И тут же на тонком полотне проступило красное пятно. Боги, я его ранила. Рука дрогнула, и нож чуть не свалился на пол, но дракон ловко подхватил его на лету. «Дурочка!» «Как-то не зло, но очень обидно», — сказал дракон. «Запомни на будущее. Никогда не доставай оружие, если не уверена, что точно сможешь его использовать. Это врага или разозлит, или рассмешит. И поверь, неизвестно, что окажется худшим вариантом». Он немного отошел от меня, и я сделала глубокий жадный вдох. Оказалось, что все это время я практически не дышала. «Пить будешь?» — спросили, очевидно, меня. Муж стоял у стола и наполнял кружку новой порцией вина. «Что?» «Чувствую себя обманутым», — честно признался дракон и вдовесок еще и головой покачал. «Подсунули бракованную невесту. Мало того, что дурочка, еще и слышит плохо». «Кто бракованная? Я?» «Да сам он бракованный! Тоже мне идеал нашелся!» Но пить хотелось, поэтому, проглотив все обиды, согласно кивнула. И тогда Кар принялся наполнять вторую кружку. «О, святая семерка! Если я столько выпью, то соображать перестану окончательно, а дракон и так не самого лучшего мнения о моих мыслительных способностях. Обидно. Пей!» Мне протянули вино. «Все?» — уточнила я, а он заржал. «Пей!» — повторил муж. «И быстро в кровать!» «В кровать?» «А куда?» — поинтересовался дракон как-то устало. «До рассвета пара часов осталось, не больше». «Ничего консумировать с вами не буду», — заявила гордая я. «Хвала святой семерке», — удивил меня муж и повторил. «В кровать, быстро!» «А как же король и это, ну, то самое?» Все еще не веря в свою удачу, решила уточнить. «Я не насилую женщин, а невинных испуганных девочек тем более. Что до консумации, Кар снова взял многострадальный нож, подошел к кровати и откинул богатое меховое одеяло. Затем быстро сделал недлинный порез на предплечье, и по руке заструилась кровь. Когда несколько капель упали на простыню, рука покрылась черными чешуйками, а после их исчезновения... Царапина исчезла как по волшебству. Я закашлялась, а дракон, как ни в чем не бывало, собрал светлое полотно с алыми пятнами своей кровати и развесил его на спинке близ стоящего стула. «Так пойдет?» — ехидно поинтересовался он. «То есть вы навсегда отказываетесь от консумации этого брака, признавая его несостоявшимся?» «Ну, не могла я этого не спросить, не могла!» Дракон, кажется, крякнул от моей наглости, но ответить все же соизволил. «Саманта, я могу вас так называть?» Герцог вновь взглянул на меня и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Дело в том, Саманта, что навсегда это слишком долго. За столь длительный срок многое может произойти, а я не люблю опрометчивых обещаний, поэтому обещание я вам дам, но несколько иное, и только для того, чтобы вас успокоить. Я отказываюсь вступать с вами в интимные отношения до тех пор, пока вы сами этого не захотите». «Ха!» — вырвалось у меня, но я тут же прикусила язык, потому что дракон мгновенно внес новое условие нашего взаимного сосуществования. Но супружескую постель, как и супружескую спальню, мы с вами все же делить будем. Вот бездна! Правда, не часто, потому что я редко провожу ночи в своей постели, закончил, наконец, муж. «А? А где вы их проводите?» «Ой, не подумав, спросила». Взгляд мужчины из внимательного превратился в лукавый, а потом и вовсе в ехидный. «А вот этого моей супруге знать не положено. И он мне подмигнул. Вы мне что ли изменять будете? Святая семерка, что я несу? Не все ли мне равно, где и в каких, собственно, позах будет ночевать мой фиктивный супруг? Но отчего-то все равно действительно не было, и где-то внутри завозился червячок обиды. Для того, чтобы изменять, моя герцогиня, нужно как минимум, чтобы между мужчиной и женщиной хоть раз что-то было. А у нас с вами...» Кар усмехнулся и обидно развел руки. «У нас с вами иные договоренности. Вот когда вы все же решите делить со мной не только кровать, но и те действия, которые положено в ней производить супругам, тогда мы с вами поговорим о новых условиях нашего брака». Гад! И, между прочим, он не сказал «если», а сказал «когда». Значит, муженек нисколечко не сомневается в том, что я сама по доброй воле приду в его объятия. Ха! Жди! Да хоть во всех спальнях дворца и окрестностей переночуй, не дождешься. Договорились, спокойно ответила я и порадовалась, как с красивого лица дракона слетела глумливая ухмылочка. Вон как лоб наморщил. Наверное, размышляет, где он промахнулся. Эх, Элион, я пока и сама не знаю, где, но обещаю, просто со мной не будет. Значит, договорились. Хмуро буркнул дракон, нарочито спокойно подошел к кровати и улегся поверх собольего покрывала прямо в одежде. Я не спеша отпила вино, а потом, загасив магические светильники, примостилась у другого края. Что ж, не так уж плохо быть замужем. Учеба приучила вставать рано, во сколько бы ты ни лег накануне. Едва серый тусклый свет проник в окна, я уже открыла глаза, но привычно вскакивать не спешила. Все произошедшее ночью казалось дурным сном. «Не спишь?» — хриплый сонный голос с другой стороны кровати заставил вздрогнуть. «Муж, я замужем за драконом». «Замужем за Каром, святая семерка! Помоги мне на всех путях, что ожидают!» «Нет, свой голос я тоже не узнала. Боишься меня?» «Ну почему, почему он говорит так, что на моей коже проступают предательские мурашки, а сердце начинает стучать, как у лани, за которой гонится стая волков? Боишься? Хм! Не дождешься? Нет!» Возможно, нужно было ответить менее эмоционально, но... «Врешь!» Готова поклясться. Эта черная ящерица улыбалась. «Идите в бездну, ваше сиятельство!» «Только с тобой, моя женушка, ибо наши жизни теперь связаны!» Он хохотнул. «Я лично повода для веселья не видела. Через час откроют портал во дворец», предупредил герцог. «Это он к чему? Не терпится вернуться к любовницам и другим страждущим дамам?» Не удержавшись, поинтересовалась я. «И это тоже», — не стал спорить чешуйчатый муж. «Я здоровый мужчина, для которого секс так же естественен и необходим, как, скажем, прием пищи. Но предупредил я тебя не для этого. Просто полагал, что ты захочешь забрать кое-какие вещи. После совместно проведенной ночи Кар перешел на «ты». Причем делал это так, словно мы дружили и близко общались многие годы. Но возражать я не посмела. «И вы позволите мне это сделать?» Все еще не веря, спросила я. «А вдруг я снова убегу?» «Вряд ли. Не настолько ты глупая, как хочешь показаться». «Вот и вся любезность», — скрипнув зубами, снова промолчала. «Очень уж хотелось хоть на несколько минут почувствовать хотя бы видимость свободы, окунувшись в привычную жизнь. И герцог прав. Глупо пытаться бежать, когда на тебе брачный браслет, превращающий тебя в собственность супруга». Подскочив с кровати, всунула ноги в сапожки, а на плечи накинула серую ученическую мантию. «Ну, я пойду?» — на всякий случай еще раз уточнила у мужа. «Беги, Сэмми!» — в полумраке спальни блеснула его улыбка. «Ой, зря ты смеешься! Просто тебе со мной не будет!» Выскочив из спальни, которая оказалась в преподавательском крыле, в припрыжку поскакала к своей комнате. Мое появление стало для соседок полной неожиданностью. Меня встретили два удивленных взгляда. «Что, не ожидали соседушки, что дракон выпустит свою добычу?» На самом деле вещей, которые мне хотелось забрать, было не так уж и много. Несколько памятных вещичек от мамы, да пара украшений. Вряд ли во дворце мне понадобится что-то из скудного гардероба, которым приходилось пользоваться здесь. Бывшие подруги следили за каждым моим движением, а я не торопилась нарушать тишину. Впрочем, было одно дело, которое мне предстояло решить, и как это сделать, не прибегая к чьей-либо помощи, я пока не знала. Моя служанка Мари не знала о том, что случилось. Хорошо бы передать ей хоть коротенькую записку, прежде чем ее найдут люди отца. «Сэмми», — тихо позвала Миранда, но я проигнорировала. «Сэмми, я даже не знала, что ты дочь графа Тайлера, клянусь. Моей вины тут нет», — не сдалась Мири. «Так это Софи продала меня?» Спокойно поинтересовалась я, словно речь шла о торговле сезонными овощами на местном рынке. «Да, это была я. И знаешь, Сэмми, нисколько об этом не жалею», — выпалила та. «Вам с Мирандой легко рассуждать, имея за плечами богатые семьи, влиятельных родственников. А что делать мне? Что ждет меня после окончания?» «Не жалеешь и не жалеешь», — пожала я плечами. «Это ведь останется на твоей совести». «Софи!» — воскликнула Мири. «Как ты могла? Ведь Сэмми наша подруга! А моя мать и братья умирают, и я ничем не смогла бы им помочь, если бы не получила этих денег». «Но ты могла попросить деньги у нас». «Знаешь, Мири, ты слишком наивна для этого мира. Пройдет немало лет, прежде чем ты поймешь меня. Ты хороший травник, Саманта портальщик, а кто я? Маг с запрещенным даром провидицы? Так вот, благодаря моему дару я с самого начала знала, кто такая Сэм Миллер. Благодаря моему дару я точно знаю, что поступила правильно, соединив герцога и Саманту. Она сама со временем поймет, что я лишь ускорила неизбежное. Хотя не буду отрицать, получив за это приятный бонус, чтобы помочь своей семье и обеспечить мою дальнейшую жизнь. Предательство — это гнусно, Софи. Даже если ты это сделала из лучших побуждений. «Жизнь рассудит!» — крикнула она и выскочила из комнаты, громко хлопнув дверью. «Жизнь рассудит», — повторила я. В отличие от Софи, мне моя дальнейшая жизнь радужной совсем не казалась. «Саманта, пожалуйста, я не хочу расставаться с тобой вот так, тем более, что я ни в чем перед тобой не виновата». Глаза Миранды заблестели от навернувшихся слез. «Знаю, Мири, знаю». Подойдя к подруге, обняла, привлекая к себе. «Я не держу на тебя зла. Вряд ли герцогине Карской позволят дальнейшее обучение», — вздохнула она. «Да, верно подмечено. Зато герцогине Карской необходимы фрейлины», — я подмигнула Миранде. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты была рядом, Мири. А с учебой мы обязательно что-нибудь придумаем». «О, Сэмми, ты думаешь, это возможно? Я и во дворце?» — с придыханием спросила она. «А почему нет? Мне же нужны при дворе свои люди. Как только немного устроюсь, сразу же отправлю тебе приглашение. Миранда Аймос, фрейлина ее светлости герцогини», — воскликнула девушка и закружилась по комнате. «Мири, у меня будет к тебе большая просьба». «Все, что захочешь, Сэм. Ты же знаешь, где живет Мари. Мы с тобой как-то ее навещали. Твоя дальняя родственница?» «На самом деле Мари — служанка моей покойной матушки. Передай ей вот эту записку. А еще вот это. Я вложила в раскрытую ладонь Миранды самое ценное, что у меня было. Сэмми, это ведь... Да, Мири. Это портал, над которым я работала почти 2 месяца и влила в него массу сил. Но мне очень важно, чтобы Мари как можно быстрее оказалась рядом, а король вряд ли будет ждать простую служанку. «Не волнуйся, я все передам!» Тепло попрощавшись с Мирандой, подхватила небольшую сумку и, последний раз окинув взглядом скромную комнатушку, поспешила к мужу. В спальне, где мы провели ночь, уже все убрали. Простыни с доказательством моей чистоты тоже не было, а вот герцог меня ждал. «Моя герцогиня!» Кар поднялся со стула с высокой спинкой и протянул мне руку. Как бы мне не хотелось удрать, но пришлось вложить в нее свою ладонь, и коварный дракон тут же поднес ее к своим губам. Поцелуй вызвал целую гамму эмоций. Я понимала, что это всего лишь положенное по этикету приветствие, но отчего-то смутилась и задрожала, словно в спальне вмиг стало холодно. «Ваша светлость», — вежливо ответила я, практически вырывая свою ладонь из тисков его рук. В комнату вошел слуга, высокий, тощий, с внимательным цепким взглядом. «Это весь ваш багаж?» — спросил Кар, кивнув на мою скромную торбу. «Остальное мне доставят из дома отца. Передайте вещи Джеймсу, моему камердинеру. Но мне не хотелось расставаться с той малой частью, которая все еще связывала меня с прошлой жизнью». И я отрицательно качнула головой. Герцог кивнул и, снова взяв меня за руку, направился прочь из комнаты.